Стасим четвертый. Хор. На Кеферон помчитесь, псицы-лиссы, помчитесь, борзые, в челе дружин там Кадма дочери. Под женским убором укрыться мнит лазутчик Менад, безумный Пенфей. И первая мать с открытой скалы увидит, как крадется он, и крикнет она: «Смотрите, чужой!» Исфиф, на Кеферон наш, на Кеферон пришел. Кто породил его? Крови не женской он. В нем львицы скорей порода видна, ливийский горгон. Гряди же ты, Кара, с грозой, с мечом, и шею насквозь пронзи тому, кто суд и правду безбожной оскорбил, Пенфею, чаду праха. Безумна ярость дикого Пенфея, о Дионис, на оргии твои и реи матери. Все рвется безумец на дерзкий бой, в борьбе роковой победу вкусить. Нет, горя не знать, дано лишь тому, кто Божье оставил богам. Что мудрость, коли счастье не может дать она? Мне же отрадно чтить ночью и днем богов, и если чего в законе их нет, то чуждо и мне. Гряди же ты, Кара, с грозой, с мечом, и шею насквозь пронзи тому, кто суд и правду безбожный оскорбил, Пенфею, чаду праха. Быком обернись ты, наш Вакх, наш бог, явись многоглавым драконом, и львом золотистым ты в очи метнись. Лазутчик Менад нацелил напасть на стаю вакханок. Приди же и петлю с улыбкой накинь безумцу на шею.